Глава третья. «Вы оговорились, или я ослышался?» — спросил Регин Марулла и так резко повернул мясистую голову, что, несмотря на все свое мастерство, парикмахер-раб чуть не порезал его. «Ни то, ни другое», — ответил Марул. «Обвинение против фисталки Корнелии будет возбуждено. Это решено твердо». Курьер из Полы доставил вчера предписание. Видимо, ДДД придает этому делу большое значение. Иначе он не стал бы посылать приказ с дороги, а подождал бы, пока доедет до Рима. Регин что-то пробурчал. Тяжелый взгляд его сонных глаз под нависшим лбом казался еще задумчивее, чем обычно. И не успел парикмахер закончить свое дело, как он нетерпеливо кивнул ему, чтобы тот ушел. Однако, оставшись с другом наедине, он ничего не сказал. Он только медленно покачал головой и пожал плечами. Да и незачем было говорить. Марул и так понимал его. Ему весь этот случай казался невероятным. Разве с ДДД недостаточно той бури, которая поднялась, когда он из шести висталок отдал под суд тех двух сестер Акулат? Ведь настроение сейчас и так весьма неважное после отнюдь не блестящего сарматского похода. И зачем, клянусь Геркулесом, ДДД понадобилось вытаскивать на свет обветшалые жестокие законы и обвинять висталку Корнелию в нарушении целомудрия? Юний Марул посасывал ноющие зубы, внимательно и спокойно оглядел зоркими серо-голубыми глазами пыхтящего друга. Он в точности угадал его мысли. «Да», — отозвался он, — «настроение неважное. Тут вы правы. Для толпы результаты сарматского похода выглядят не блестяще, хотя успех все же достигнут и вполне солидный. Но, может быть, именно поэтому. Ведь наши дорогие сенаторы непременно все вывернут наизнанку и обратят победу в поражение. Висталка Корнелия в родстве и свойстве с доброй половиной знати. Может быть, Фузан воображает, что эти господа будут осторожнее, если он не побоится обвинить даже самое Корнелию». «Бедная Корнелия», — произнес вместо ответа Регин. Оба они представили себе эту Корнелию. Нежное и веселое лицо 28-летней висталки под копной почти черных волос. Представили себе, как она улыбается, сидя в своей почетной ложе в цирке, или как она с пятью другими висталками поднимается во главе процессии к храму Юпитера. Высокая, стройная, девственная, приветливая и бесстрастная. Жрица, девушка, знатная дама. Надо признаться, заметил наконец Марул, что после мятежа Сатурнина он считает себя вправе бороться против своих врагов любыми средствами, лишь бы они вели к цели. «Во-первых, они не ведут к цели», — возразил Регин. «Во-вторых, я не думаю, чтобы этот процесс был направлен против Сената. ДДД знает не хуже нас, что для этого существуют менее опасные пути». «Нет, дорогой мой, его побуждение и проще, и глубже. Он просто-напросто недоволен исходом войны и хочет иным способом доказать свое божественное предназначение. Я уже слышу, как он изрекает пышные фразы. Благодаря таким образцам строгих нравов и благочестия сияние Домицианова века достигнет дали грядущего. Боюсь, — заключил Регин со вздохом, — что иногда он сам верит в свои болтовни». Некоторое время оба сидели молча. Затем Регин спросил: «А известно, кто должен оказаться сообщником несчастной Корнелии?» «Вообще-то неизвестно. Однако Нарбану известно, я полагаю, Криспин. Он как-то замешан в эту историю. «Наш Криспин?» — недоверчиво спросил Регин.